Это ЛДПР. И я ее руководил. Это партия, которая 20 лет. И за нее голосуют миллионы людей, в том числе 13 лет. Пошел куда хочешь, какой суд можешь идти? Ты так развернуть отсюда!